Глава 17. Соглядатай. В покоях Аудина, не считая пса Йотуна, собралось шестеро. Сам конунг, Сигфрид, Свинельд и трое хирдманов, сопровождавших Желана и его людей сначала в Новгород, а затем в Плесков. Аудин восседал на престольном кресле. Арни, старший в отряде, докладывал. Сначала все шло удачно. Девка явилась навстречу с новгородцем. Мы умыкнули ее на постоялый двор. А там вдруг Яромирова дочь заупрямилась. «Так вы не привезли ее лишь потому, что она заупрямилась?» Возмущенно вскричал конунг, перебив хирдмана. «Всё не так, конунг», — Арни затряс головой. «Этот дурень-новгородец обиделся на то, что девка не захотела его». «Давай-ка повежественней говори о моей ближнице», — приструнил Сигфрид. «На то, что дева отвергла его», — поправился хирдман. «И, сдается мне, решил показать гордость. Он ведь конунг к брату девушки гонца послал, известить, где она. Но не дурен ли? Братец явился с дружиной. Пришлось уносить ноги». «А вы-то куда смотрели? Как позволили новгородцу к брату княжны человека послать?» «Мы как-то не подумали, что новгородец на такое способен». Арни развел руками. «Вы разве не видели, какой он бешеный и переменчивый? Сами вы дурни!» — обругал Аудин. «Так с ним же 8 человек его собственных людей было, конунг. Они слушаются его, а не нас. Мы против воли новгородца пойти никак не могли». Аудин шумно выдохнул и обессиленно откинулся на спинку кресла. Свинельд, сидевший на корточках перед Йотуном и гладивший пса по животу, посмотрел на Аудина и усмехнулся. В присутствии хирдманов он не стал припоминать конунгу его беспечно уверенные слова о том, что дочь Яромира влюблена в новгородца и мечтает с ним убежать. Однако воевода смотрел на Аудина достаточно долго и выразительно, чтобы конунг заметил его взгляд и понял. Их союз против Яромира не состоится. Аудин раздраженно раздул ноздри и отвернулся. «А моя племянница? Она и впрямь хороша собой?» — неожиданно спросил Сигфрид. «Да, Хёвдинг, дева очень пригожа собой. У нее большие ясные очи, чистое белое лицо, коса цвета льна. Она стройного сложения и хорошего роста, неприземистая и не слишком высокая. А еще она на диво разумна. Отец и брат оставили ее вершить суд. В те дни мы следовали за ней неотступно. Мы были на площади в Плескове и видели, как ловко дева рассудила непростое дело. Но такое стоило посмотреть». «Недаром к ней посватался сам конунг Ингар», — воскликнул Сигфрид едва ли не с восторгом. «Не так уж разумно, коль позволила выкрасть себя», — проворчал Аудин, метнув на Хёвдинга недовольный взгляд. «Думается, она пришла на встречу с бывшим женихом, потому что просто хотела объясниться с ним», — предположил Сигфрид, как будто стараясь выгородить племянницу. «Так и было, Хёвдинг», — с готовностью подтвердил Арни. Свинельд вновь усмехнулся. Эта Ольга явно сумела очаровать и хирдмана Фаудина, и его Хёвдинга. Сигфрид словно уже позабыл, как ратовал за ее похищение и разрушение помолвки с князем Киевским. Теперь он будто бы даже гордился тем, что его племянница сумела обзавестись нарочитым женихом. Притом Сигфрид был впечатлен девушкой за глаза, благодаря одному лишь рассказу Арни. Фея? Не иначе. «А куда направился сам новгородец?» — спросил Свинельд. «Вроде бы в Русу. Решил податься к Гудрёду и Вальгарду. Меньшовых Ярварда не сыскали ни мертвым, ни живым. Молвят, он сумел бежать и подался к брату». «В общем, новгородец собрался примкнуть к братьям Хьярвардсенам, чтобы дальше воевать против Яромира», — так он сказал. «Вот же неугомонный парень», — хмыкнул Аудин. А Желан в это время уже въезжал во взвад, городок на южном берегу Ильменя. Из Плескова Желан сначала направился в Гораздово село, расположенное недалеко от устья Шелони. То самое, где летом они встретились с Ольгой. Там Желан несколько дней отдыхал, раздумывал над тем, что ему делать дальше, и окончательно утвердился в мысли ехать в Русу. Двое из его людей не захотели присоединяться к Гудрёду и покинули отряд. С Желаном остались пятеро гридней и Белец, его челединец-наставник, находившийся при Желане всю сознательную жизнь Гораздова сына. Во взводе они остановились на отдых. Желан трижды бывал в этом городке, лежащем в устье Ловоти. Гораст, случалось, ходил в Болгар таким путем, когда взвод оказывался им по дороге. А Желан начал ездить с отцом по торговым делам с 11 лет. Он помнил взвод. Там жили рыбаки, корабелы и кормчие, готовые за плату провести путешественников хоть по Ловоти, хоть по поле и притокам до самых Волоков на Волгу. С весны до осени жизнь в городке бурлила. Сейчас взвод казался вымершим. Постоялый двор, где они останавливались с отцом, был занесен снегом и безлюден. Лишь выходивший из дымниц наружу дым свидетельствовал о том, что люди в избе имелись. Они долго стучали, пока, наконец, дверь не открылась. Едва прибранная, настороженно глядевшая хозяйка недружелюбно спросила, чего им надобно. Желан, улыбнувшись широкой, обаятельной улыбкой, ответил, что они следуют в Русу и готовы заплатить за ночлег, еду и корм лошадям. Хозяйка некоторое время раздумывала, но потом все-таки пустила их. «У вас всегда так зимой?» — полюбопытствовал Желан, когда они уселись в просторной горнице, и хозяйка с дочерью принесли им скромную вечерю. «Ни души, как будто вымерли все». «Ты, боярин, в Русу едешь и не знаешь, какие дела у нас нынче творятся?» — хмуро отозвалась хозяйка. «Воевода Гудим всех парней и мужей к себе в войско загнал. А кто воспротивился, тех порешили. Нету у нас мужиков. Не след мне сказывать такое тебе, неведомому путнику. Да ты вроде молодец добрый. Не обидишь. А брат Гудрёда, Вальгард, про него что слышно?» «В Руси явился, не запылился». «А где братья сейчас? В Руси?» «Бает, куда-то на восход подались. В Маяту вроде. Тамошнего наместника видно под себя склонять». Желан принялся расспрашивать, как доехать до маятского городца. В этом городке Желану тоже доводилось бывать. Они с отцом раз ездили туда из Новгорода берегом. Он находился в 20 с небольшим верстах восточнее взвода. За полдня можно было добраться, если дорогу знать. На ночь Желановых гридней хозяйка уложила на полу в горнице, объяснившись, что клети для постояльцев у них не топлены. Но для Желана с Бельцом нашлись спаленка в прирубе. Желану хозяйка приготовила постель, а Бельцу устроила лежанку на полу. «В маяцкий городец никак решил ехать, боярин?» Со вздохом спросил Белец перед сном. «Не передумал к Вадиму и Гудиму прибиваться?» «Не передумал», — донёсся из темноты раздраженный голос. Подобный вопрос Белец задавал ему каждый день. «Мало тебе», — вздохнул челединец. «Вертался бы ты в Новгород, довольно уж набегался». «Думай, что говоришь, советчик!» «В Новгороде меня живо закроют в порубе, если не казнят». «Так за что? Своей выходкой навече ты не Харвару помог, а больше князю Яромиру. А про дочку Яромирову мню таить будут от новгородского князя. Не приведи Перун, князь киевский о том прознает. Помолвку расторгнет. Это шурон чести какой. Так что Игорь Молодший, так его зовут вроде, навряд о твоем поступке проведает, коли ты сам не решишь рассказать». «Не буду я ничего рассказывать!» — вспылил Желан. В голосе Бельца ему послышалось недоверие. «До подобного уж не опущусь. Тем паче Ольга сама хочет за киянина идти. Не любит она меня». «Может, и любит», — примирительно молвил Белец. «Но батюшке ослушаться не смеет. Не все ж такие, как ты. С отцами воюют, что с врагами. сказал челядинец с затаённой укоризной. «Сколь можно об одном и том же? Из пустого в порожнее?» «Говорил и буду говорить. Нет у тебя, желанушка, поводов с батькой воевать. Думаешь, отец не хотел бы тебя на Ольге женить? Еще как хотел бы. Но он ведь не всемогущ. Не потянуть ему сей брак супротив князя из Киева». «Не хочешь со мной ехать, я не держу», — огрызнулся Желан. «Возвращайся в Новгород, тебя не накажут. По моей указке действовал. А коли боишься, в Гораздово езжай. Там пересидишь. Отец не тронет тебя». «Да куда ж я от тебя, боярин? Я ж с малолетства тебя нянчу. Ты мне как родной. Надо будет. И живота за тебя не пощажу и сгину с тобой. Не приведи перун». На следующее утро, едва рассвело, они выдвинулись в маяцкий городец. За серебряную монету хозяйка дала проводником Желану своего отрока-сына. Споро доведя их до устья речки Маяты, паренек заявил, что дальше провожать не будет. «Держитесь по руслу! Через десяток верст будет маяцкий городец!» «Не заплутайте! Ежели чего, по пути сельцов встретите! Справитесь!» И отряд Желана двинулся дальше. Гридни его помалкивали, нахохлившись, что воробьи на морозе. Идти к Вальгарду не хотели, но выбора иного не было. Уж слишком много дел натворили совместно со своим господином, чтобы теперь отступать. Через некоторое время им встретились бабы, стиравшие в полыньях бельё и порты. Узрев отряд всадников, они подхватились и кинулись прочь. «Чего напужались-то так?» «Гляди-ка, барин!» Белец указал рукой куда-то влево. Там, над вершинами деревьев, едва различимый в пасмурных сизых тучах, взвивался струйкой дымок. «Не в той ли стороне городец?» — пробормотал один из гридней. «Похоже, не уговорили братья Хвардовича тамошнего наместника», — отозвался другой. «Может, у местных справиться, чего там?» — предложил Белец. «Поехали», — велел Желан. «Своими глазами увидим. Недалече осталось». И они увидели. Выгоревший дотла маяцкий городец они узрели издалека. Он располагался на холме. Приблизившись, они едва не наткнулись на окоченевшее человеческое тело, лежащее посреди русла Маяты. Чуть дальше, на берегу, им встретились еще тела, одеревеневшие на морозе и припорошенные снегом. Иные из них были потрёпаны лесным зверьём. «Дальше поедем, боярин?» — спросил Белец неуверенно. «И так ясно, чего там. Охота мертвяков зреть». Желан молча тронул коня в сторону разрыва в земляных насыпях, туда, где ранее, вероятно, были ворота. Вслед за господином отряд уехал за вал. Отвратительный запах гнилостно-жареного ударил в ноздри. Истребить его не смог даже мороз. Медленный дым поднимался в небо над тем, что недавно было избами, клетями. Там внутри горелых куч все еще что-то тлело. Поминальными столбицами вздымались над черно-белым полем закопченные каменные печи. С жадным карканьем кружило над пепелищем воронье. Среди развалин копошились люди. Их было мало, но никого из них не насторожило появление всадников. Почти никто и взоров не оторвал от своего скорбного занятия ради Желана и его людей. Рядом с одной из куч стояла телега. Сидевший в ней мужик выглядел не так отрешенно, как прочий народ. Желан подъехал к нему. Поздоровался. «Что здесь произошло?» — спросил он. «Воевода Гудим с дружиной пожёг новгородское войско нового князя, ставшее на ночлег. 5 дней уж тому как». «Пожёг? Живых?» — изумился Желан. «Как так?» «Не знамо, боярин. Видать, осведомлен был, что противная рать на него послана. Едва новгородцы почевать легли, тут-то все и запалилось. У меня сестрич отсюдова. Вон он». Мужик указал рукой на ковырявшегося в горелой куче парня. На стенах новгородских в дозоре был, как все началось. Уйти успел вместе с Гудимовыми людьми. Чудом спасся. А после того, как загорелось, ворота снаружи подперли. А тех, кто успел выбежать до посадских, всех посекли. Горело так, что было светло, будто днем. Как же так новгородцы Гудрёда проглядели? Неужто и дозоров не выставили? Мож и выставили. Токма Гудим проведал о том. Говорю, он заранее изготовился. Сообщник имеется, видать, в Новгороде. Упредил. Да и наместник маяцкий. Он ведь подручник Гудимов. И свии тоже. Помог соплеменнику. И свой град не пощадил. А чего его щадить? Чай не свое, не жаль. Да и не привыкать им. Ратному люду щадить кого бы то ни было. В Новгород известили о гибели войска и города. Да положили всех боярин, говорю же. Некому думать про то, чтобы вести слать. А куда ушла дружина Гудима, известно? На полдень. Вроде на Дёмин городок пошли. А ты как тут, боярин? Спросил в свою очередь мужик. Откель будешь? Из Новгорода я. По торговому делу в Русу еду. Теперь еще лучше не ехать. Не до торговых дел нынче. Война. Где здесь можно переночевать? Поехали ко мне. Мы тут в двух верстах живем. Рать мимо нас прошла. Велес уберёг. Пока они следовали в село, Желан все поглядывал на погорельца, сидевшего на телеге рядом с разговорчивым мужиком. Парень прижимал к груди какие-то вещи и безмолвно плакал, размазывая по лицу слезы и сажу. Мужик поселил их на ночевку в прирубе. Снедали в тяжком молчании. Перед глазами стояло пепелище, а в носу — запах горелой плоти. Когда они собрались почивать, один из гридней Желана заявил решительно и твердо: «Ты, господин, как хочешь, а я к Гудиму и Вадиму не пойду. Вернусь в Новгород, пущай в порубы закрывают, казнят. Пущай лучше я сгину, ежели помогать стану этому извергу в пепелище веси и града славянские обращать». «А ты сам-то не передумал, боярин, к Гудиму и Вадиму подаваться?» Тихо спросил Белец. «Не передумал. Лишь пуще прежнего в том утвердился», — пробормотал Желан. «Но не для того, чтобы града и веси жечь. Ты, Лезень, поезжай в Новгород», — обратился Желан к взбунтовавшемуся гридню. «Расскажи отцу о том, что увидел. Пусть известит нового князя и Яромира». Желан помолчал. «И пусть знает, что я в войско сыновей Хьярварда подался, чтобы замыслы их вызнать. А коли сумею, сбегу потом и принесу сведения, сколько их там и как с Новгородом воевать затевают». «Ты, боярин, соглядатаем задумал во вражеском войске стать, что ли?» Приглушенно воскликнул другой гридень по прозвищу Выдра. «Да, только так смогу заслужить прощение. Если не для себя, то для вас. Хотите, все с Лезнем езжайте. Я один к Вальгарду пойду. Ну, или с Бельцом». «Я с тобой!» С готовностью откликнулся Выдра. «И я!» Присоединился еще один, именуемый Требуша. Остальные тоже поддержали, но с меньшим пылом. «Эк, в пекло всем не терпится!» Проворчал Белец. «А не боязно, что Вадим с Гудимом заподозрят неладное?» «Вальгард поверит мне. Я же Хьярварду помочь пытался. В обиде пребывал на отца и Яромира. На то и теперь сошлюсь». «Неужто прошла обида?» — спросил Белец с затаённой надеждой. «Не прошла», — вздохнул Желан. «Но Вадим с Гудимом мне никто. А отец и матушка — родная кровь. И никакие обиды того не отменят». Желан вдруг подумал, что почти повторил Ольгины слова и усмехнулся. Неужели она, девчонка, была умнее его? А впрочем, чему удивляться? Он же видел, как Ольга судила. Может, ей предречено править людьми, вести их за собой. Кто он такой, чтобы отменять волю богов? Несколько следующих дней отряд Джелана шел по следам Вальгарда и Хьярварда. После Дёмина городка войско отклонилось на запад. Разоренные, а кое-где и сожженные села, испуганные люди, прячущиеся со скотиной и скарбом по лесам. Вот что встречалось отряду Джелана на пути. Кровавые следы оставляло за собой войско братьев. Белец все дивился. Зачем они заряют землю, которой собирались править? А Джелану вспомнился отцов упрек, брошенный Хьярварду на вече. «Ты временно здесь, потому и хозяйствуешь нерочительно». Не жили на этой земле предки Хьярвардсенов. Вряд ли будут владеть ею их потомки. Потому и не жалели они никого и ничего. Брали все, что могли унести. А что не могли, то жгли. От поселения Холм погромы прекратились. Братья вышли на земли, пограничные с землями Кривичей. И верно творить бесчинство здесь им пока было невыгодно. Отряд Джелана приблизился к войску братьев на расстоянии половины дневного перехода. Джелан оставил в холме двух гридней, велев ожидать его самого или гонца, и поспешил за сыновьями Хьярварда. На следующей остановке он нагнал их. «Друже! Как же я рад, что ты с нами!» Радушно воскликнул Вальгард, когда Джелана привели к братьям. Гудрёт, однако, посмотрел на него с подозрением. «Да, я с вами. Хочу вернуть то, что у меня отняли», — ответил Джелан, гордо вскинув подбородок. Надо было держаться образа обиженного, глупого и избалованного наследника богатого и нарочитого родителя. «А ведь он таким и был», — кольнула неприятная мысль. «Вы хотите вернуть Новгород? А я Ольгу». «Где ты был все то время после побоища на Вече до нынешнего дня?» — спросил Гудрёт, взглянув из-под лобья. «Сперва в Плескове. Хотел поговорить с Ольгой, но Яромир приставил к ней тьму людей. Потом я уехал в отцово село. Хоронился там. Раздумывал. Услыхал, что вы собираете рать. Решил быть с вами. Шел по вашим следам. И, наконец, нагнал». «Так ты не знаешь, что Яромир увез девицу в Новгород?» — полюбопытствовал Вальгард. «Нет». Джелан удивился вполне искренне. «Это правда? Откуда тебе известно?» «Оттуда же, откуда известно и про новгородскую рать, что была пущена по нашей сгуде души и нашла свой конец в Маяцком городце. Есть в Новгороде добрые люди, что сочувствуют нам». «Ты хочешь получить дочь Яромира? А что ты можешь дать нам взамен?» Жестко спросил Гудрёт. «Когда мы пойдем к Новгороду, я сумею говорить людей из гораздого села присоединиться к вам». «Это мы и сами можем», — хохотнул Вальгард. «Достаточно пригрозить смердам жизнями их пащенков и жёнок». «Через меня вы можете влиять на моего отца», — сказал Джелан мрачно, «а он на прочих новгородцев. Отцу это под силу. Успели поди убедиться в том на примере с Вечем». Братья переглянулись. Гудрёт кивнул, соглашаясь с толковостью довода Джелана. А он в очередной раз подумал, что сам по себе, без гораздо, никакой цены не имеет. «Пошлите моего человека в Новгород. Он расскажет отцу, что я у вас в Тальбе. И заодно расскажет о том, где мы и сколько у нас людей», — усмехнулся Гудрёт. «Да и пусть, Гуди», — отмахнулся Вальгард. «Про бойню на Маяте и то, что он лишился полутора сотен, Ингареву щенку равно станет известно в скорости. А про то, сколько у нас людей, пусть знает и думает, что нас мало, и ему ничего не грозит». «А ему ничего не грозит?» — Джелан спросил, как будто насторожившись. «Да грозит, грозит. Все у нас будет, парень. И люди, и Новгород». Безмятежно отозвался Вальгард. «Откуда люди? И сколько?» «Узнаешь свое время», — отрезал Гудрёт. «Ладно, отправим мы твоего человека к Горазду. Пускай передаст твоему бате, что мы, коварные свейские волки, сожрем его теленочка, коли он, бык новгородский, не будет нам помогать. Издевательски изрек Гудрёт, и братья довольно загоготали. Желан нахмурился. «Не журись, парень», — добродушно произнес Вальгард. «Мы ж не со зла. Вернешь ты себе свою деву и будешь жить с ней долго и счастливо». Один из гридней с позволения братьев уехал в Новгород. Желан сумел шепнуть ему, что сыновья Хьярварда имеют соглядатая в Новгороде и уже осведомлены, что Ольга находится там, и о том, что они ждут подмоги. И о том, что он постарается бежать, как только узнает численность этой самой подмоги. А потому следовало предупредить своих гридней, оставленных в селе Холм, чтобы они ждали Желана со сменными лошадьми. Гудрёт и Вальгард пошли дальше на юг. Они остановились в укрепленном валом и крепостной стеной городке Луки. Здесь правил посадник. Он называл себя князем. Ставленный не киевской властью, а местным вечем согласия старейшин кривичских родов. Лукский князь приходился родичем князю Смоленскому, от которого, как вскоре стало известно Желану, Вальгард и Гудрёт ждали подкрепления своему войску. И подкрепление пришло. 2,5 сотни гридней. 5 десятков дал им лукский князь. 7 десятков пришло с ним из Маяты. Остальные были людьми Гудрёда и согнанными врать смердами. Итого войско Вальгарда и Гудрёда насчитывало 5 сотен пешцев. А подручники братьев продолжали собирать народ по окрестным селам. Перед тем, как выступить в сторону Новгорода, Гудрёт и Вальгард пировали со смоленской дружиной 2 дня, а на третий все, кто имел лошадей, поехали на лов. И Желан со своими людьми, Бельцом, Выдрой и Требушей в том числе. Братья не ограничивали свободы Желана, но гридни их дружины всегда были поблизости и наблюдали за ним. Желан предполагал, возжелая он выйти за крепостные стены Луг, охрана бы его не выпустила. Наверняка имели такой приказ от братьев. Хотя Желан ни разу не выказал недовольства или намерения уйти. И вот ныне его отряд с рогатинами в руках ехал по лесу вдоль правого берега Ловоти. В седельной сумме у Желана лежал хлеб, вяленое мясо, ячмень на корм коню. То же самое было в сумках у его гридней. А главное, у Желана имели серебряные монеты, от которых никто никогда не отказывался. Надо было бежать. Иная возможность у него вряд ли появится. Желан придержал лошадь и отстал от братьев. Гудрёт оглянулся. «Лошадь захромала!» — крикнул Желан. Он выпрыгнул из седла, присел на корточки, взял лошадь за ногу и сделал вид, что осматривает копыта. Белец и 2 других его гридней проследовали за Желаном. Белец спешился. Остальным Желан жестом велел оставаться в седлах и тихо произнес: «Мы уходим. Парни, поглядите, чего там у гораздого сына», — велел Гудрёт сопровождавшим его людям. К Желану подъехали 2 человека. «Чего у тебя?» «Да вот, осматриваю. Не пойму, покуда в чем дело». Отряд охотников почти уже скрылся из глаз. Медлить было нельзя. Гридни Желана завели коней за спины ратником Гудрёда. Желан осторожно коснулся рукой древка рогатины. Раньше ему приходилось убивать лишь зверя, но не человека. Но разве люди Вальгарда и Гудрёда не звери? Кто же они еще? После того, как заживо сожгли целый городок людей, больше половины из которых были мирными и ни в чем не повинными жителями. Желан сжал рогатину, вскочил на ноги и метнул копье в ближнего ратника. И он не промазал. Копье попало всаднику в бок. Гридни Желана тоже не растерялись. Они ударили людям Гудрёда в спины. «Измена!» — успел крикнуть 2-й ратник, прежде чем Белец поразил его копьем в шею. Желан с Бельцом взвелись в седла, хлестнули лошадей. Кони понеслись. Но на крик ратника Гудрёда уже спешила подмога. В спину их отряду полетели копья, стрелы. Желан почувствовал, как его левую руку прожгло болью. Он осторожно втянул ноздрями морозный воздух, чуть повернул голову, скосил глаза и увидел стрелу, вонзившуюся в руку повыше локтя. Одновременно Желан заметил, что скакавший слева от него Требуша склонился к шее лошади и медленно кренится на бок. Стрела попала ему в спину. «Быстрее!» — заорал Белец. «За нами погоня! Поймают!» «Уходите!» — крикнул Выдра. Он поравнялся с Требушей, схватил под уздцы его коня и стал забирать влево. Желан с Бельцом пустили коней скоком в направлении Ловоти. Погоня шла следом, но люди Вальгарда и Гудрёда отставали. В конной удали они не могли сравниться ни с Желаном, ни с Бельцом, который когда-то был приставлен Гораздом к сыну, в том числе и за тем, чтобы учить его верховой езде. Версты через две, оторвавшись от погони, они остановились. Белец вытащил из руки Желана стрелу, перевязал рану. Переживать и отдыхать было некогда. Стиснув зубы, Желан поднялся в седло. Белец последовал за господином, и они направили лошадей по руслу. Они ехали долго, переводя коней то на шаг, то на рысь, то снова на шаг. Раненая рука Желана дергала болью, в горле постоянно пересыхала. Он отпускал поводья и, управляясь одной рукой, вытаскивал из поясной суммы баклагу и пил на ходу. А русло петляло, и через некоторое время Желан почувствовал, что перед глазами у него все плывет, сливаясь в сплошную белую пелену. Наконец, справа от них, на берегу показалось сельцо. В нем Желан и Белец остановились на отдых и ночевку. До холма они добрались к вечеру третьего дня. К счастью, никаких неприятных внезапностей не случилось. Гридни Желана ждали его отряд со сменными конями. А из-за того, что в холм вместо четырех прибыли двое, Желан и Белец обзавелись еще и запасными, заводными конями. Хотя эта удача была, конечно, омрачена потерей двух верных людей. Вряд ли они остались живых. Желан старался не думать о том. Ему надо было добраться до Новгорода. Все прочее пока значения не имело. Путь из холма до Новгорода составлял около 200 верст по руслу Ловоти и восточному берегу Ильменя. На третий день гридни начали отставать от Желана и Бельца. Не могли они идти на рысях так часто и долго, как того требовали обстоятельства. Выбились из сил. Да и лошади их ослабли. Желан и Белец оставили их позади. А следом случилась новая напасть. Белец, которого днем начал одолевать кашель, к вечеру слег в огневице. Благо, это произошло во взваде, на том же самом постоялом дворе, откуда они поехали на Маяту. Хозяйка растопила баню, нацедила клюквенного настоя. К утру Бельцу полегчало. Отлежаться во взваде и отпустить господина одного Белец не согласился, хотя Желанно уговаривал его и даже приказывал. Но Белец не послушал. Через несколько верст пути его жар вернулся. Пришлось сворачивать на берег, искать поселение. Желан оставил Бельца и лошадей в крошечном селе из четырех дворов. Сам пересел на заводную лошадь и нещадно погнал ее на север. Он, казалось, не чувствовал уже ничего. Ни усталости, ни холода, ни боли. Стемнело, когда он, наконец, увидел огонь на сторожевой башне Новгорода. На подъезде к городу к нему подошли дозоры. Они были предупреждены о возможном появлении Гораздого сына. Без лишних расспросов его сопроводили за крепостные стены в детинец и провели к терему, который ранее принадлежал Вальгарду. Рюриков терем из черного дуба, где жил Хьярвард, стоял по соседству. Желан вылез из седла и чуть не упал на колени. Ноги тряслись и едва держали его. Тело ломило от многодневной скачки. Пробирал озноб. То ли от усталости, то ли у него вслед за Бельцом начиналось огневиться. Желан шел за провожатым, качаясь и оступаясь, как пьяный. Он не сомневался, что его ведут к князю Плесковскому. Князь Новгородский наверняка поселился в тереме деда. Но встреча с Яромиром не вызвала в Желане никакого трепета. Слишком измучен он был и душевно, и телесно. Князь Плесковский принял его наедине. Посмотрел внимательным, жестким взглядом. Верно хотел хлестнуть похитителя дочери резкими словами. Но узрев, сколь измождённым и равнодушным было лицо Желана, молча указал на лавку за столом и, сев напротив, спросил коротко. «Сколько их?» 500. Люди князя Смоленского, посадника из Луг и наместника из Маяты. Мы опередили их самое меньшее на 6 дней. Про свинель довелись разговоры, не слыхал? Слыхал. Вальгард расспрашивал меня про Ладогу. Он же видел, что я там бывал. Вальгард оговорился, что Свинельд, хотя союзником им с Гудрёном быть отказался, но и Новгороду помогать не станет. «Ясно», — вздохнул Яромир. «Князь, у Вальгарда с Гудрёном есть соглядатай в Новгороде. Он знает, что...» Желан запнулся. «Княжна Ольга прибывает здесь». «Да», — Яромир покачал головой. «Твой человек рассказал нам о том». «Им известно, что княжна не просто в Новгороде. Они знают, где именно она живет. Вальгард мне сам о том сказывал, что в его собственном тереме, мол, когда войдем в Новгород, ты, Желан, в детинец спеши, в мои хоромы. Там и найдешь, что ищешь». «Я спросил у Вальгарда, отчего он так уверен, что мы войдем в Новгород», — зачастил Желан. А он ответил, что добрые люди помогут ворота открыть. Я тогда спросил, а не тронут ли те добрые люди княжну? Он уверил меня, что нет. «Но он врал!» — горячо воскликнул он. Голос его сорвался. Он закашлялся. «Берегите ее, просипел он. «Да уж бережем», — усмехнулся Яромир. «Научены». И помрачнел. Воспоминание о похищении дочери согнало насмешку с лица князя Плесковского. Это воспоминание, само по себе неприятное, направило его память к событиям более ранней поры, к тому крайнему мигу его слабости, когда он чуть было не уступил уговорам гораздо и не решился выдать Ольгу за Желана. А значит, в бесчинстве Желана имелась и его, Яромирова, доля вины. Гораст ради своего балованного сынка чуть не вынудил, хотя все же вынудил его совершить ошибку. А свои ошибки князь Плесковский не любил значительно сильнее чужих. Яромир посмотрел на Желана и холодно произнес: «И не надейся увидеть ее, парень. Ее здесь нет». Злость, вспыхнувшая в глазах князя Плесковского, будто бы сделала их ярче. И Желан не к месту подумал, что глаза у Яромира синие, как у Ольги. Казалось бы, и не кровный родитель. А вдруг такое сходство промелькнуло между названным отцом и дочерью? Его вдруг бросило в пот. Накатила жуткая слабость. Голова закружилась. В горнице было жарко натоплено. Желан снял с себя кожух, явив пропотевшую, грязную, в бурых пятнах просочившейся из раны крови, изорванную на рукаве сорочку. Дверь приоткрылась, заглянул стражник. «Князь, прибыли боярин Гораст и княжич Готлов. Кого из них звать?» «Обоих зови. И Единца позови». Дверь отворилась. В горницу друг за другом вошли Готлов, сотник Единец и Гораст. Готлов бегло посмотрел на Желана и присел рядом с отцом. Единец безо всякого выражения на лице остановился возле двери. Гораст замер на пороге и впился взглядом в сына. Он прямо-таки ощупал Желана. Здоров ли? Не замучен ли допросом Яромира? Глаза его задержались на окровавленном рукаве. «Ты ранен?» — спросил Гораст, чуть дрогнув голосом. Родным теплом повеяло на Желана от этих слов и отцовского взгляда. Как ключевой водой плеснуло и смыло груз бестолковых обид. Растопила ледяную пустоту в душе. Было в этом обманом жестоком мире все же что-то незыблемое. «Пустяки, батя, уже заживает», — ответил Желан хрипло. «Бельцу помочь надобно. Он совсем хвор. Слег в селе Гасцы на восточном Ильмине». Гораст кивнул, и снова в душе Желана разлилось тепло. теперь от уверенности в том, что его человеку помогут. «Сыну тоже лекарь нужен», — Гораст перевел взгляд на Яромира. «Я позову лекарку», — кивнул князь Плесковский. «Твоего сына осмотрят. Полечат, коли надобно. Но он останется здесь, Гораст», — жестко добавил Яромир. «Так безопаснее для него и спокойнее для меня. Ступай отдыхать, Желан Гораздович. Завтра свидишься с отцом и матушкой. Они навестят тебя. Единец, проводи гостя. Проследи, чтобы его накормили, и позови к нему лекарку». Уходя, Желан услышал, как Годлов справился у Яромира о том, каким подкреплением усилились Вальгард и Гудрёд, и, узнав, спросил. «От Свинельда есть вести?» «Нет. Без его подмоги не выстоим. Надо снова гонца слать». «Уж сколько их гонцов в Ладогу слал. Ни один не вернулся. Сам знаешь». Свинельд шел в престольный чертог Аудина. Он сдерживал шаг, сохранял лицо невозмутимым и старался расслабить ладони, так и норовившие сжаться в кулаки. Однако внутри у него все кипело. Ражи и детины у дверей скрестили копья, преградив Свинельду путь. «Конунг занят. Он не может принять тебя, Хёвдинг». Бесстрастно прозвучало в ответ на его вопрошающий взгляд. «Вот как? Странно». Свинельд сделал вид, что удивился. «А может, парни, вам все же доложить о том, что я пришел? «Не велено беспокоить, я же сказал!» Грубовато произнес один из хирдманов. Наглец спешил проявить свое краткое превосходство над Хёвдингом, взявшим, по его разумению, себе власти едва ли не больше, чем конунг Каудин. «Ну что же, зайду в другой раз», — молвил Свинельд непринужденно и почти радостно. Он не замышлял плохого. Да парень сам нарвался. Свинельд повернулся к стражникам спиной. Нерешительно постоял, будто хотел спросить что-то еще, и вдруг резким и мягким прыжком развернулся обратно. Вместе с тем он стремительно выбросил правую руку, кулак которой попал точно в лицо нахамившему хирдману. Послышался хруст. Хлынула кровь. Стражник невольно поднес ладонь к носу. Свинельд выхватил у него копье, ткнул второго стража тупым концом копья в живот и одновременно ударил ногой ему по колену. Первый страж попытался вернуть себе копье. Вцепился в древко. «Ахалони!» Гаркнул Свинельд и, навалившись на стражника, надавил древком ему на шею. Хирдман захрипел. К престольному чертогу подбежали прочие стражники конунга, но подоспели и люди Свинельда, и их было больше. «Оставайтесь на местах, и никто не пострадает. Конунгу ничего не грозит. Клянусь молотом Тора!» Зычно крикнул Свинельд. «Ты же веришь в Перуна, Хёвдинг!» — уличил Свинельда один из хирнунов. «Я готов поклясться кем угодно в том, что конунг ждал меня, парни. Вы ошиблись, и я разозлился». Свинельд отбросил копье, шагнул к двери, резко дернул ее и вошел в чертог. Привлеченный шумом йотун подбежал к двери и грозно гавкнул, но, узнав Свинельда, завилял хвостом. «Свинельд!» — воскликнул Аудин так радушно, будто действительно ждал его. Конунг восседал на престоле. Сигфрид расположился сбоку на лавке. Напротив ладожки градоначальников стоял незнакомый Свинельду человек. «А я вот гонца принимаю от братьев Хьярвардсенов!» Аудин указал рукой на незнакомца. «Только лишь хотел за тобой послать, а ты уж и сам явился». «Нюх у меня, как у йотуна», — промолвил Свинельд. Он сел на лавку, с мрачным удовлетворением заметив, как откачнулся от него Сигфрид и вытер окровавленные руки о покрывало. Тут был, конечно, не царьградский оксамит и не шимаханский ковер, как на иных лавках в тереме князя Киевского, но довольно нарядная узорчатая бронина. Тоже неплохо. «Так где теперь Вальгард с Гудрёдом?» Небрежно осведомился Свенельд, поглядев на гонца. Тот, в свою очередь, растерянно посмотрел на Аудина. Конунг кивнул, позволяя говорить. И гонец ответил. «Несколько дней назад я верхом на коне выехал из Русы. Войско остановилось там на отдых. От южного берега Ильменя до Новгорода около 50 верст берегом, как я слыхал». Заметил Свенельд. «Это так?» «Да, Хёвдинг. Значит, Гудрёд с Вальгардом уже около Новгорода должны быть. Если они, конечно, не решили отдохнуть на славу. О чем же братья просят конунга Аудина?» «Ярварцыны не торопятся брать в осаду Новгород», — ответил Аудин вместо гонца. «Они могут это сделать, но уже скоро, через месяц-полтора, льды тронутся. Осаду будет держать трудно. Им нужно, чтобы Яромир... Он, кстати, в Новгороде. И Ингарев племянник вышли на бой в поле, потому как людей, по сведениям, у них меньше. Чтобы выманить их из города, Вальгард с Гудрёдом жгут селения на Ильмине и предместье Новгорода. Братья хотели справиться. Не желаем ли мы присоединиться к ним?» «А сколько воинов у хьярварценов, воин?» Свенельд обратил взор к гонцу. 5 с лишним сотен, господин». «Неплохо. Скорее уж они обеспокоены тем, не придем ли мы на подмогу Новгороду. Или, если точнее, не приду ли на подмогу я?» Произнес Свенельд, глядя на Аудина. «Но ведь я уже обещал, что ни на чью сторону в этой войне не встану». «Слыхал, парень. Новгороду мы помогать не будем», — сказал Аудин гонцу. «Ступай, отдыхай, перед тем, как отправишься в обратный путь». «Аудин, Аудин», — насмешливо протянул Свенельд, когда дверь за гонцом закрылась. «Затеваешь дела за моей спиной? Ты про гонца? Хотел бы я говорить с ним за твоей спиной, не стал бы принимать его здесь. Ты зря устроил погром. Надеюсь, все мои люди целы?» «Все целы, конунг. Пока. Но говоря про дела за моей спиной, я имел в виду не гонца от хьярварценов, а гонца от Яромира. Князь Плесковский послал его из Новгорода, но он не добрался до Ладоги. Сгинул на твоей заставе у порогов. А в Новгороде меж тем случилось много любопытного». Аудин приподнял брови, откинулся на спинку престола, но ничего не сказал. «И не делай удивленное лицо, конунг», — продолжил Свенельд. «Мой человек побывал на заставе, все разведал и доложил мне. Ты до сих пор мыслишь откусить здесь на севере какой-нибудь лакомый кусок земель, так? Не для того ли ты подговаривал моих наемников перейти на службу к тебе? О том мне тоже известно, Аудин». «Мне казалось, Свенельд, что ты хочешь того же». «То бишь лакомый кусок», — промолвил конунг, задумчиво разглядывая воеводу. «Зачем тебе тогда было сидеть в Ладоге со своими викингами, которых я мог бы перекупить? Шел бы себе в Новгород. О том, что Ингор молодой занял там стол, ты давно уж знал. Защищал бы его, служил бы ему, раз так по душе быть вечным наемником». «Думай, что хочешь, Аудин. Завтра я ухожу в Новгород. Я уже велел своим людям собираться и... позаботиться о гонце хьярварценов». «Я пошлю своих хирдманов с тобой. В помощь Яромиру и молодому Ингару», — не растерявшись, заявил Аудин. «А ты, Сиги, встанешь во главе нашей дружины». «Как изволишь, конунг», — откликнулся Сигфрид. «Не терпится познакомиться со своей хваленой племянницей», — усмехнулся Свенельд. «Нет уж, Сиги, в Новгород ты не пойдешь. Дабы искуса не было, поведать о похищении девы. А во главе ладожской дружины вполне может стать Сибьёрн». «Что?» — рявкнул Аудин. «Да как ты смеешь распоряжаться за меня моим хирдом и моим сыном?» «Так будет лучше для всех», — спокойно сказал Свенельд. «Дурные мысли уйдут из твоей головы, Аудин. А твой младший наследник посмотрит мир и ратной славы стяжает. Он ведь мечтает об этом. А потом я заберу его в Киев. Не волнуйся, конунг, я присмотрю за твоим парнем». Не обращая внимания на задохнувшегося от гнева Аудина, Свинельд поднялся и вышел из престольного чертога. Он почти успокоился. Драка, перепалка с Аудином и весть о том, что сыновья Хьярварда еще не успели захватить Новгород, умерили его пыл. А лишился он покоя от того, что нынешней ночью ему вновь приснилась волшебная дева. На сей раз она не смеялась и не протягивала ему рук. Свинельд, как и прежде, не запомнил лица феи, но он почувствовал ее разочарование и страх. Лишь раз она назвала его по имени, а затем развернулась и ушла. Он последовал за ней, хотел догнать и собираться в поход. Он решил помогать Яромиру и воевать с сыновьями Хьярварда, что бы ни произошло. А ведь была у него прежде подленькая мыслишка — постоять в сторонке, пока сыновья Хьярварда будут драться с Яромиром. Имелись у него и надежные оправдания своему неучастию. Он просто не мог не узнать о той самой брани, потому что Аудин перехватил и убил всех гонцов Яромира. Хотя, конечно же, Свинельд знал о том. Знал с самого начала. И о том, что Игорь-младший отправил на гибель людей. И о том, что Яромир приехал в Новгород сам и привез с собой дочь. Свинельд давно послал своего доверенного человека наблюдать за заставой и подкупил осведомителя из дружины конунга. Не так наивен был воевода, чтобы доверять Аудину. Однако, зная обо всем, Свинельд ничего не предпринимал. Берег наемников для другой брани, да и думал, чего уж лукавить. О том, в чем нынче сам же упрекнул Аудина. Вдруг да удастся ухватить какой-нибудь лакомый кусок. Думал, но вместе с тем терзался из-за первого сна и из-за дочери Яромира, разговоры о которой не утихали. Сигфрид на каждом перу требовал, чтобы ему рассказывали про суд. Слушал и млел, словно сам воспитал эту девушку. Не мудрено, что после всех тех разговоров девы будут являться во снах. Вот она и приснилась в очередной раз и пристыдила его. Волшебная дева из сна заставляла Свинельда испытывать странные чувства и поступать вопреки выгодам. Потому он и злился на себя. Злился за те метания, в которых пребывал все последнее время. В тот же день вечером прибыли гонцы из Новгорода от Яромира. С видом торжественным и важным Аудин в присутствии Свинельда и Плесковского посла объявил, что сегодня узнал о бедственном положении Новгорода от гонца Хьярвардсенов, склонявшего его к союзу. Конунг, конечно же, отказал братьям, их гонца велел схватить, и сразу же начал собирать людей в помощь доблестному воеводе Свинельду, который завтра утром вместе с его, конунга, сыном отправится спасать племянника князя Киевского, его невесту, будущего тестя и весь Новгород.